Глава 13. Орфист, ваша песня печально звучит, а прежде ей каждый был рад. Ваши руки дрожат, и голос дрожит. Почему вы отводите взгляд? Когда Миноли поняла, что Дгилан и думать забыл о своем обещании вернуться за ней, она потихоньку спустилась вниз и по горячему песку площадки рождений стала пробираться к выходу. Там ее уже поджидала красотка, соскучившаяся по заботе и ласке. Мгновение спустя, настороженно чирикая, появились и остальные файры и стали виться вокруг Минолли, испуганно заглядывая внутрь, нет ли поблизости Рамоты. Хотя идти по песку пришлось не так уж и долго, жар быстро проник сквозь тонкие подошвы шлепанцев, и когда девочка наконец ступила на более прохладную землю чаши веера, острая боль в ногах заставила ее остановиться. Она присела, прислонившись к стене, и стала ждать, когда боль хоть немного утихнет. Файры кучкой сбились вокруг своей хозяйки. Все уже собрались поблизости от кухонной пещеры, и девочку никто не замечал, чему она была только рада. Уж больно глупой и никчемной она себя ощущала. Путь до кухни не близкий, ну да ничего, потихоньку она доберется. Со стороны долины доносились испуганные вскрики животных. Минолли увидела, как Рамота парит в воздухе, выбирая очередную жертву. Одна из женщин говорила, что Рамота не ела вот уже 10 дней, и это только усугубило ее и без того вспыльчивый нрав. На берегу озера новоиспеченные всадники кормили и купали своих драконов, а взрослые показывали им, как смазывать маслом чувствительную кожу малышей. Белые туники мальчиков ярко выделялись на фоне лоснящихся шкур, зеленых, синих, коричневых, бронзовых. Юная королева расположилась немного поодаль. Ее сопровождали два бронзовых дракона. Только белого дракончика нигде не было видно. На карнизе веера, нависавшем над чашей, греясь на солнышке, прикорнули драконы. Слева, рядом с королевским веером, Минолли заметила бронзового мнемента. Сидя на задних лапах, он наблюдал, как охотится его подруга. Из королевского веера вышел какой-то мужчина и стал спускаться по лестнице. Перекрывая гул разговоров, зазвенел тонкий голос Фелины. У кухонной пещеры всадники расставляли столы для вечернего пиршества. Их яркие праздничные наряды мелькали среди более скромных одеяний холдеров и ремесленников, которые, сбившись в небольшие кучки, почтительно жались в отдалении. Мужчина, вышедший из королевского веера, уже спустился к подножью чаши. Минолли рассеянно следила, как он шагает по направлению к ней. Обе тетушки, первая и вторая, налетели на девочку и принялись что-то взволнованно трещать, явно ожидая от нее утешения. «Давно пора смазать им шкурки», — виновато подумала Минолли. «В суматохе я совсем забыла об этом». «У тебя две зеленых?» — спросил чей-то удивленный голос. Подняв голову, Минолли увидела прямо перед собой долговязого мужчину. Взгляд его светился интересом и дружелюбием. «Да, это обе мои», — ответила девочка и подняла руку, чтобы он получше мог разглядеть ее питомцев. «Они любят, когда им почесывают над бровью. Вот так, осторожно», — показала она. На длинном лице незнакомца расплылась добродушная улыбка. Опустившись на одно колено, он стал поглаживать тетушку вторую, которая закурлыкала и зажмурилась от удовольствия. Тогда тетушка первая настойчиво свистнула и, требуя своей порции ласки, ревниво затеребила коготками плечо Минолли. «Ну-ка, прегради, негодница!» Красотка, а вслед за ней и крепыш с нырком, с жаром ополчились на тетушку первую и принялись так яростно ее бронить, что бедняжка предпочла скорее убраться. «Неужели королева и оба бронзовых тоже твои?» — изумленно осведомился мужчина. «Боюсь, что да». «Тогда ты никто иная, как Минолли», — произнес он, поднимаясь, и отвесил ей такой изысканный поклон, что девочка зарделась от смущения. «Леса только что сообщила мне, что я могу получить два яйца из той кладки, которую ты нашла. Я, знаешь ли, питаю слабость к коричневым, хотя и от бронзового тоже не отказался бы. Конечно, и зеленые, вроде этой дамы». Он так лучезарно улыбнулся, наблюдавшей за ним тетушке второй, что она благосклонно курлыкнула. «Тоже прелестные создания. Но это не значит, что я стал бы возражать против синего. Разве вы не хотели бы получить королеву? Ну, это было бы, пожалуй, нескромно с моей стороны». Он задумчиво потер подбородок и лукаво прищурился. «Хотя, если подумать, что Сибел, мой помощник, которому предназначено второе яйцо, может обзавестись королевой, тогда, как я...» «А впрочем», — незнакомец развел руками, показывая, что предоставляет все случаю. «Ты здесь кого-то ждешь? Или боишься, что суета, царящая на той стороне чаши, может смутить твоих друзей? Мне как раз туда и нужно. Пора перевернуть яйца, ведь они лежат в теплом песке у жаровни. Да только Дгелан, который привез меня на площадку рождений, велел мне ждать его. А сам про тебя и думать забыл. Ничего удивительного, если учесть все сегодняшние треволнения». Незнакомец откашлялся и протянул ей руку. Миноли с радостью приняла помощь. Самой ей было не подняться. Мужчина сделал несколько шагов и вдруг заметил, что она не поспевает за ним. Он вежливо обернулся, поджидая девочку. Миноли постаралась не отставать, но ее хватило всего на 3 шага, а потом под пятку попал какой-то острый камешек, и она невольно вскрикнула. Красотка закружилась у нее над головой, сердито крича. К ней присоединились крепыш с нырком. «Обопрись на мою руку, милая. Ты, наверное, слишком долго ходила по горячему песку. Хотя нет, погоди. Ты, конечно, рослая девица, но мяса у тебя на костях немного». Не успела Миноли возразить, как незнакомец подхватил ее на руки и понес через чашу веера. «Да скажи ты своей королеве, что я тебе помогаю», — взмолился он, когда красотка, налетев сверху, растрепала его сидеющие волосы. «Но нет, поразмыслив, я все же, наверное, предпочту зеленую». Красотка слишком вошла в раж, чтобы внять увещанием Миноли, так что девочке пришлось махать руками над головой незнакомца, чтобы защитить его от когтей маленькой королевы. Не было ничего удивительного в том, что их появление у кухонной пещеры вызвало всеобщее внимание. Но все так почтительно расступились перед ними, так уважительно кланялись, что Миноли поневоле задумалась, кто же ее спутник. Камзол у него был серый, украшенный лишь синей полосой. Значит, он орфист. И, скорее всего, из Форт-Вейра, если судить по желтой эмблеме на рукаве. «Что, Миноли, ноги разболелись?» — сполошилась возникшая, как из-под земли, Филина. «Неужели Дгелан про тебя забыл? Совсем безголовый, чтоб ему ни скорлупы, ни осколков. Как это любезно с вашей стороны, мой господин, что вы ей помогли. Какие пустяки, Филина!» «Зато я выяснил, что она главная смотрительница яиц Файров. Но если у тебя найдется стаканчик вина, а то что-то у меня в горле совсем пересохло». «Господин, я уже могу сама встать на ноги. Правда, могу», — забеспокоилась Миноли. Что-то в поведении Филины подсказало ей, что незнакомец — слишком важная персона, чтобы таскать на себе юных хромоножек. «Филина, я, честное слово, пыталась его остановить. Просто я, как всегда, поступаю со свойственным мне великодушием», — заявил незнакомец. «И прекрати прикаться, мне и так тяжело». Филина, которая вела его к столу, под которым дожидались корзинка с яйцами, так и прыснула, услышав эту похвальбу. «Вы, как всегда, невыносимы, мастер Робинтон, но вино вы заслужили. Право слово, заслужили. Сейчас Миноли выберет вам самые лучшие яйца. Ты уже знаешь, Миноли, какое из них королевское? После того, как ее королева чуть не лишила меня глаз, я, ради собственного спокойствия, предпочту любой другой цвет. А теперь, Филина, будь умницей, принеси скорее вина. Я просто изнемогаю от жажды». Пока он осторожно усаживал Миноли на стул, в ушах ее эхом отдавались шутливые слова Филины. «Вы невыносимы, мастер Робинтон! Невыносимы, мастер Робинтон!» Она ошеломленно уставилась на своего спасителя. «В чем дело, Миноли? Я что, испачкался, пока таскал тяжести?» Он отер лоб и щеки и внимательно рассмотрел ладони. «Спасибо, Филина, ты спасла мне жизнь, а то у меня язык присох к небу. Ваше здоровье, юная королева!» «Благодарю за любезность!» Поднял он стакан, обращаясь к красотке, которая заняла свое место на плече у Миноли. и, крепко обхватив хвостом шею девочки, злобно таращилась на орфиста. «Ну, что случилось?» — ласково спросил он. «Так вы мастер-орфист?» «Ну да, я Робинтон», — небрежно ответил он. «И я уверен, что тебе вино тоже пойдет на пользу». «Нет, мне нельзя», — Миноли умоляюще замахала руками. «Я сразу начну икать, а потом засну». Она вовсе не собиралась этого говорить, но надо же было как-то объяснить свой неучтивый отказ. Вдруг девочка с ужасом вспомнила, что платье на ней все в пятнах, ноги в песке, волосы взлохмачены. Совсем не так она представляла себе свою первую встречу с главным орфистом Перна. Миноли совсем сконфузилась и повесила голову. «Настоятельно рекомендую всегда сначала поесть, а потом уже пить», — самым любезным тоном произнес мастер-орфист. «Я просто уверен, что именно в этом половина твоей беды», — добавил он, а потом крикнул. «Филина, дитя просто падает от голода!» Миноли затрясла головой, пытаясь возразить, но Филина тут же велела пробегавшему мимо мальчику принести кла, корзинку хлебцов и блюдо с нарезанным мясом. Пока подавали на стол, будто она госпожа какая-нибудь, Миноли от смущения уткнулась носом в кружку, дуя на горячий кла. «Можно голодному человеку присоединиться?» Таким жалобным, нарочито дрожащим голосом спросил мастер Робинтон, что Миноли невольно подняла глаза. Выражение лица у него было умоляющее, печальное и подкупающе добродушное, и девочка, на миг забыв про свои огорчения, улыбнулась в ответ на его шутку. «Видишь ли, вечером мне понадобится много сил. К тому же необходимо заложить основу для выпивки», — доверительно сказал он, понизив голос. У Миноли было такое чувство, будто мастер-орфист делится с ней своими заботами. «Но почему он так печален и обеспокоен?» — недоумевала девочка. «Неужели не все в Вейре сегодня счастливы? Положим несколько кусочков мяса на ломоть этого превосходного хлеба», — дрожащим, как у старика, голосом проговорил Робинтон. А потом к орфисту снова вернулся его звучный баритон. «Запьем это все стаканчиком доброго бенденского». Застыв на месте, Миноли наблюдала, как он поднимается. Хлеб с мясом в одной руке, стакан вина в другой. С достоинством раскланивается, улыбается и уходит. «Мастер Робинтон, а как же яйца?» «Потом, Миноли, я приду за ними попозже». Девочка растерянно провожала его взглядом. Вот голова Робинтона, возвышающаяся над толпой, мелькнула у противоположной стены пещеры. И он окончательно затерялся среди гостей. Сердце у девочки упало. Она с ужасом поняла, что ей больше никогда не предоставится случай спросить у мастера-орфиста про свои песни. Наверное, отец с матерью были правы. Они просто безделятся. Слишком незначительная, чтобы предоставить ее на суд такому человеку, как мастер Робинтон. Красотка тихонько курлыкнула и потерлась головой о щеку Миноли. Крепыш спорхнул с карниза и опустился на ее плечо. Тыча носом ей в ухо, он замурлыкал что-то успокаивающее. Такое нашла ее Мерим, и Миноли очнулась от невеселых раздумий, собралась силами, чтобы разделить радость подруги. «Как я счастлива за тебя, Мерим! Вот видишь, как все славно получилось! Если Мерим, несмотря на все свои тревоги, умудрялась держаться молодцом, неужели она, Миноли, для которой подруга так много сделала, не сумеет последовать ее примеру? Так ты все видела? Ты была на площадке рождений? Знаешь, я так перетрусила, что ничего вокруг себя не замечала». Мерим вся светилась. На лице ее не осталось и следа былой печали. «Мне удалось уговорить Брэку поесть. Она ведь уже давным-давно крошки в рот не брала. И она мне улыбнулась. Веришь, Миноли? Она улыбнулась и узнала меня. Теперь она быстро пойдет на поправку. Афнор? Так тот умял все жареное мясо, которое я ему подала. До последней крошки». Она хихикнула, как обыкновенная озорная девчонка, а не Мерим, изображающая из себя Филину или Манору. «Я стащила для него лучший кусок, и он съел все подчистую. Представляешь? Спорю, что на перу он тоже наестся до отвала. Потом я велела ему накормить беднягу Канта. Его дракон от голода стал совсем прозрачным. Она благоговейно понизила голос. Ведь это Кант тогда пытался защитить Веренту от Предитты. Каково, чтобы коричневый стал на защиту королевы? А все потому, что Фнор так любит Брекку. Какое счастье, что все плохое позади. Теперь дела пойдут на лад. А сейчас рассказывай да поскорее. Что тебе рассказывать? Мерим нетерпеливо поморщилась. Рассказывай мне подробно, что произошло, когда Брекка появилась на площадке рождений. Я же сказала тебе, что от страха не видела, что творится вокруг. Минолли послушно принялась рассказывать. Ей пришлось проделать это не раз, пока она не ответила на все вопросы, которыми засыпала ее Мерим. А теперь ты объясни мне, почему всех так расстроило, что Джексон запечатлил белого дракончика? В свою очередь спросила подругу Минолли. Ведь мальчик спас ему жизнь. Дракончик так и не родился бы, не разбей Джексом скорлупу и не разрежь пленку. Что? Джексом запечатлил дракона? А я и не знала. Мерим вытаращила глаза от изумления. Какой ужас! И как ему только в голову взбрело такое? Ужас? Но почему? Да потому, что ему на роду написано стать лордом Холдоруат. Вот почему. Минолли не поняла, отчего Мерим так раскипятилась, и спросила подругу. «Пойми, он не может быть одновременно и лордом Руата, и всадником. Неужели тебя в твоем холде так ничему и не научили? Кстати, я здесь встретила орфиста из Полукруглого. Эльгион, так, кажется, его зовут. Сказать ему, что ты у нас? Нет, ни в коем случае. Ладно, ладно, только не надо так горячиться». С этими словами Мерим куда-то умчалась. «Минолли, ты на меня не сердишься?» «Я совсем забыл про то, что обещал за тобой вернуться». Не успела девочка прийти в себя, как к ее столу подошел Дгилан. «Мастер-кузнец говорит, что ему полагается 2 яйца. Он не может остаться до конца пира. Так вот, придется нам приспособить что-нибудь, чтобы он смог взять яйца с собой. Да и для остальных тоже. Нет, не надо вставать. Вот он будет твоими ногами», — сказал всадник, подзывая одного из мальчиков.